самоисправную полицию, превосходящей своей бдительностью даже шпионов Берона. Это присмотр матери. Сердцу Мариулы дана весть, что дочери ее грозит беда. И она с первой тенью ночи на бессменной страже у маленького дворцового подъезда. Никто не смеет ее отгонять. Она купила это право заслугами Липману. Все существо ее превратилось в слух. Видите ли, как она из-за колонны вытягивает шею, будто пеликан из гнезда своего, стерегущий птенцов от хищного зверя? Видите ли, как сверкает ее одинокий глаз и роет во мраке, и удит в нем предметы? Как она жадным ухом прислушивается ко всему, что только движется? Сквозной ветер от Невы хлещет ее крылом по лицу. Мороз прохватывает до сердца, коробит ее. Мариула терпит. Одна мысль держит еще теплоту жизни в ее груди. Она, может быть, спасет дочь свою от погибели. Бедная греет попеременно руки то под мышками, то своим дыханием. Она боится переминаться, чтобы не заскрипеть по снегу ногами. Бьет зуб об зуб, как у собаки, окоченелой от холода. Мысли мутятся, но одна из них не покидает ее. Мысль о спасении дочери. Вот идут. Сходят с лестницы две женщины, оглядываются. Ветер пахнул на лица их беглый свет от фонаря. Одна из них — Мариорица. Это она! Сердце матери не могло ошибиться. Дано им несколько шагов вперед, и в несколько прыжков цыганка догнала их. «Куда ты, барышня?» — спросила она встревоженным голосом, остановив княжну за рукав шубы. Мариорица хотела бежать, но, узнав голос цыганки, остановилась. «А, это ты?» — сказала она. «Как ты меня испугала! Что, отдала? Будет?» Этот вопрос все объяснил матери. «Отдала. Но ты не пойдешь далее!» — произнесла Мариула глухим, но твердым повелительным голосом, стиснув ей руку своею. «Какая царица! Пустишь! Тебе что за забота?» «Мне? Мне много заботы. Не с места, говорю тебе, или я тебя опозорю, закричу слово и дело, созову народ, встревожу дворец, весь город. Проклятая цыганка! Хочешь денег? Мало, что ли, тебе дано?» «Нет, мне дано много. Над тобой, видишь, там на небе, откуда блестит звездочка?» — произнесла Мариула вдохновенным голосом. Потом, силою, отведя ее от груни в сторону, наклонилась на ухо и сиповатым шепотом в выступлении прибавила: «Я мать твоя! Вспомни табор цыганский, пожар в Яссах, похищение у янычара, продажу паше, уродство мое, чтобы не признали во мне твоей матери. Это все я, везде я, где грозила только тебе беда. И опять я здесь, между тобой и Волынским. Слышишь ли?» Она говорила, и, казалось, вся утроба ее трепетала. В горле ее бился предсмертный колоколец. В этих словах было столько могущества, столько ужасной истины, что княжна в каком-то очаровании, в каком-то непонятном убеждении, что это ее мать, не показывая ни радости, ни печали, не говоря ни слова, уничтоженная, машинально повлеклась назад во дворец. Но цыганка изнемогла. Жестокость ударов, нанесенных ей такое короткое время, беспрерывная душевная тревога, страх за дочь, ночи без сна на холоде, дни без пищи, проклятие дочери, мысль, что она погубила ее, открыв, что она цыганка, ее мать,